Глава 5. Ухмыляется, зараза. Даже ради приличия не делает вид смущенной. А я уже реально задумываюсь, а не уволить ли нахальную помощницу к чертям. Но, блин, со своими обязанностями она справляется. Мне не в чем ее упрекнуть. Лена уходит, противно цокая каблуками. Я же морщусь. Откидываюсь спиной на кресло, когда за работницей захлопывается дверь. Ну что за день? С самого утра все наперекосяк. Хочу сбежать, но остаюсь на месте только потому, что через несколько часов важные переговоры, на которых мы должны с Сашей оба присутствовать. И Лена издевательски чуть позже напоминает о них, когда связывается по селектору. Бесит. На удивление, сплетни не потянулись офисом, и похоже, что только Лена, моя помощница, стала невольным свидетелем утреннего минутного позора. И то только потому, что наши окна как раз смотрят на главный вход. Сашка появляется на пороге кабинета за час до встречи. «Ага, ты тут, отлично!» — выдыхает с облегчением. «Пошли, эти педанты уже в переговорке!» — выплевывает остаток фразы. Собирая документы по будущему проекту, беру блокнот и планшет. Пока идем длинным коридором, муж недовольно бухтит под нос. «Приперлись раньше времени, заявились сюда, как к себе домой!» «Саш, это немцы!» — успокаиваю его, касаясь напряженной спины. «Для них пунктуальность превыше всего!» «Мы справимся, у нас все просчитано». В переговорке сразу подмечаю несколько знакомых лиц. Представители сети клиник Медикрафт и аналитик из мюнхенской штаб-квартиры. Муж спешит поздороваться, обменяться рукопожатием, я же ограничиваюсь деловой улыбкой. Немцы сразу просят не тянуть время, ссылаясь на плотное расписание встреч. Сашка мигом берет инициативу, говорит уверенно, но слишком много льет воды. Обещает высокий уровень обслуживания, перспективы расширения сотрудничества и динамику рынка медицинских услуг, но конкретики ноль. Только красивые слова. Замечаю, как лица партнеров каменеют. Они кивают, но глаза холодные, словно потерявшие интерес. Знаю этот взгляд. Еще 5 минут, и они вежливо попрощаются, оставив нас с несостоявшейся сделкой. Ну нет. Мы эту сделку планировали 2 года, и упустить ее вот так позорно. Джентльмены. Мягко перебиваю мужа. «Давайте перейдем к цифрам». Сашка поджимает губы, но покорно замолкает. Ведь тоже замечает, насколько низко упал градус доверия в переговорке. Включаю слайды на экране. За последние 3 года мы проспонсировали и вывели из убыточности 7 частных клиник и 3 диагностические лаборатории. Говорю спокойно, показывая графики. Уровень загрузки 82%. Средний чек пациента вырос на 14%. А доходность лабораторных услуг держится стабильно на уровне 27. В переговорке сразу становится громче из-за перешептывания, взгляды партнеров оживляются. Мелькают по цифрам, затем немцы тихо обсуждают их между собой. В итоге обвожу всех пристальным взглядом и задерживаю на муже. Недоволен. Губы поджал в плотную линию, глаза полыхают огнем, но при этом он натягивает настолько милую улыбку, что скоро лицо треснет. С гордо поднятой головой встречаю его укор и швыряю такой же в ответ. Да, я исправила все цифры на настоящие, потому что приукрашивать – это верх идиотизма. Мы понимаем, что для немецких инвесторов важна прозрачность, поэтому все финансовые отчеты проходят аудит у КПМГ. Долговая нагрузка менее 15% от оборота, значит, проект устойчив даже в случае колебаний рынка. Показываю слайд с прогнозами и рассказываю четко, куда и на что пойдут будущие инвестиции. Воздух в комнате меняется. Градус доверия уверенно ползет вверх, когда партнеры задают уточняющие вопросы. Про лицензии, систему контроля качества, сертификацию. Я отвечаю коротко, по делу. Они кивают, делают пометки. И, судя по всему, контракт мы точно подпишем. Когда все заканчивается, Сашка вновь перетягивает одеяло на себя. Улыбается, жмет руки, уверяет, что именно он будет держать на контроле все этапы сделки. Его поздравляют, приглашают продолжить разговор за ужином. Я же, как всегда, остаюсь в тени. Стою чуть поодаль, собираю записи и улыбаюсь дежурной улыбкой. Легкой, почти равнодушной. Будто мне в самом деле не важно, кто получит лавры. Ведь дело общее. Но внутри душу царапает дикая кошка и шипит от негодования. Рвется наружу. Бежит со всех ног, но натыкается на невидимый барьер и падает от сильного удара в лоб. Ловлю свое отражение в стеклянной стене переговорной. Женщина в деловом костюме, прямая осанка, уверенные глаза. И только я одна вижу, что за красивым фасадом прячется неистовая усталость. Улыбаюсь отражению просто, чтобы проверить, не дрогнет ли маска. Нет, все в порядке. Никто ничего не заметит. И ухожу по-английски, так как Саша уже знает свое дело. Упорно тащит партнеров на ужин, где мне точно не место, потому что даже переводчик и тот мужчина. Но все же муж догоняет меня в кабинете. «Дорогая!» — лепечет взволнованно, и могу поспорить, что у него в голове сейчас бренчит звук шелеста денег. «Приду поздно, так что меня не ждите». «Только без фокусов, ладно?» — грожу ему кулаком, припоминая девочек для прошлых партнеров. «Это немцы, и они нам важны». «Ой, будто немцы роботы, а не мужики!» Отмахивается, но кивает и спешно уходит. А я вызываю себе такси. Пока едем, прокручиваю в руках разбитый телефон. «Надо бы купить новый!» Ставлю себе мысленную пометку, и в голову лезет что-то такое противно зудящее. Будто я упустила важную деталь, но какую? Вроде все нормально. Ай, короче, это был слишком длинный день. Дома мигом выбрасываю из головы мысли, принимаю теплую ванну и сразу ныряю в постель. Даже громкие вопли Ники из комнаты не мешают мне почти сразу же уснуть. Просыпаюсь от противного бренчания телефона на тумбочке. Не хочу смотреть, мысленно машу рукой. Переворачиваюсь на другой бок и только расслабляюсь, как бренчание повторяется. Через пару секунд снова и так несколько раз. Будто кто-то пишет по два слова и отправляет, чтобы я точно проснулась. Взглянула на сообщение. «Ладно, хрен с ним». Приподнимаюсь на постели и удобнее усаживаюсь, беру смартфон. Неаккуратно веду пальцем по треснутому экрану и... Ой, случайно режу палец об острую трещину, но на боль не обращаю внимания, потому что пытаюсь сконцентрироваться на сообщениях от неизвестного номера в Телеграм. Глаза сами цепляются за крайние сообщения. «Муж тебе изменяет прямо сейчас. Отель Скарлетт. Номер 505. Поторопись, если хочешь увидеть измену собственными глазами». «Что за бред?» — выпаливаю в темноту с недоверием, но... Рука заметно подрагивает, ведь внутренний мандраж уже включился по щелчку пальцев и меня пошатывает, будто пол качается. Однако спешно подключаю логику. Сашки и правда дома нет, а на часах 2:47. Но он ведь с немцами, и это нормально, что они до сих пор гуляют, ведь так? «Что за бредовый розыгрыш?» Тараторю, пока слушаю гудки, пытаясь дозвониться мужу. Тщетно. Не берет даже с третьего раза. Но в ресторане может быть шумно, или Саша поставил телефон на беззвучный. Ищу ему оправдание, но строки и сообщения бегут перед глазами, как быстрая строка, бесконечно. Травмируют психику и колют ее, как орех на две половинки. «Да ну нет, бред какой-то. Зачем ему мне изменять?» «Ладно, если б я была какой-то бестолковой и бесполезной дурой, но ведь у нас все хорошо. Холодность в доме и неприступность Ники не беру в расчет. Любые чувства со временем остывают, но остается крепкий фундамент, построенный на доверии и взаимопонимании. Почти получается убедить себя. Но некто будто точно знает о моих сомнениях, поэтому вдогонку к словам прилетает фото. Открываю и рассматриваю. Кажется... Ресепшн того самого отеля. Вверху вывеска, на часах в момент снимка ровно 2 ночи. И дальше, как бы я ни пыталась отвергать правду, но на снимке муж, мой муж, обнимает за талию блондинку. Не могу понять со спины, кто она. Зато Сашка запечатлен в полоборота. В правой руке держит темно-синий пиджак, в котором он был на переговорах с немцами. Подмечаю, что галстука нет, а рубашка расстегнута на 4 верхние пуговицы. И улыбается так. Игриво, что ли? Не понимаю своих чувств в этот момент. Сердце отвратительно барабанит в груди, как перед приемом к зубному в бесплатной поликлинике. Я сбита с толку и обезоружена. Хотя, по идее, это фото могли сделать когда угодно, если вообще не ИИ, например. Так скажем, происки конкурентов.